Машина другая, а брюки те же самые. Интересный человек. Брюки у него одни, а машин как собак нерезанных. Я прошла мимо него и замедлила шаг. Очень уж мне захотелось разглядеть его получше, но в этом я не преуспела. Удалившись на безопасное расстояние, я оглянулась. Вдруг он вылезет, и я смогу его рассмотреть. Но я увидела кое-что другое, отчего мне стало не по себе. По тротуару, неторопливой, расхлябанной походочкой, шел смуглый молодой человек в мятых вельветовых брюках и бежевом свитере. Он никуда не спешил и поддавал ногой пустую банку из-под пива. Проходя возле голубой машины, он неловко поддал свою банку, и она скатилась с тротуара. Пружинистой, танцующей походкой, брюнет сошел на мостовую рядом с хозяином неисправных «Жигулей», как-то неуловимо взмахнул рукой и снова выкатил банку. Я следила за его грациозными движениями, но какой-то внутренний толчок заставил меня перевести взгляд на человека в приметных брюках. В его позе что-то неуловимо изменилось. Он также стоял, зарывшись в мотор своей машины, но стоял как-то безвольно обмякнув. Он не стоял, а лежал, навалившись грудью на мотор. Я не так часто видела мертвых людей, но внутренний голос сказал мне, что этот человек мертв. Я лихорадочно завертела головой в поисках грациозного брюнета, но его и след простыл. Что делать? Я покрылась испариной от страха и волнения и поскорее побежала прочь. Сердце билось, как зверь в клетке. Эти подозрительные брюки и машины стоят всегда то рядом с моим домом, то с офисом. И похоже, что убийство кроме меня никто не заметил. Я остановилась и решительно повернула назад. Надо вернуться. Но, выйдя из-за угла, я застыла в полной растерянности. Улица была пуста. Никакой машины и уж тем более никакого покойника. Что же, мне это все померещилось? До сих пор я не страдала галлюцинациями. Что же, он сам сел в машину и уехал? Интересный покойник, подвижный и технически грамотный. Я начала сомневаться в своем рассудке. Но самое интересное было еще впереди. Вечером мне позвонила знакомая, Лиля Свицкая, и с нескрываемым интересом спросила в своей обычной манере, растягивая слова: «Татьяна, у тебя что, новый роман? С чего ты взяла? Ну, с кем это ты была в воскресенье в машине?» «В какой машине?» Сердце у меня тревожно забилось от неясного предчувствия. «Ну, я не помню, в какой, в синий или в зеленый. Ты у меня еще марку спроси, я в них не разбираюсь. Я свою-то с трудом запомнила, только по мужу и узнаю. Но тебя-то я точно разглядела. Мы на переезде рядом стояли». «Да не тяни ты, Лилька! С Лилей разговаривать — это, доложу я вам, мука мученическая. Не тяни, на каком переезде?» «Ну, как на каком? Мы на дачу ехали. Переезд возле Репина. Мы рядом с тобой стояли. Я тебе машу, машу, а ты на меня посмотрела, как будто первый раз видишь. И такой мужчина интересный за рулем был. Кто это?» Вспомнив интересного мужчину, Лиля слегка оживилась, даже говорить стала быстрее. «Какой хоть мужчина-то? Блондин, брюнет?» «Ну ты даешь! Не помнит, с кем в машине ехала. Блондин, конечно. Стану я на брюнетов пялиться. Но вы с ним не одни были, на заднем сиденье еще двое сидели, но неинтересные». «Лилечка, ты ничего не путаешь? Это точно меня ты видела?» «Ой, ну ты даешь! Я еще пока в маразм не впала. Конечно, тебя. Да ты что, пьяная, что ли, была? Не помнишь ничего?» Да, я сама ни черта не помню. А когда это было-то? Я же тебе говорю, в воскресенье. Да, понимаю, что в воскресенье. А в какое время? Какое время? Я тотчас поняла, что допустила ошибку. Спрашивать Лилю о времени было бесполезно. Она и время — это две вещи несовместимые. Она никогда не знала, который час сейчас, всегда и всюду опаздывала и искренне удивлялась, если кто-то был этим недоволен. Лилечка, хоть примерно. Примерно? Утром мы вообще-то на дачу ехали. Лиля вдруг страшно обрадовалась, вспомнив что-то, что могло помочь ей определить время. Это было за 3 часа до пожара. Какого пожара? Ну как же, там такой пожар был в учительском возле Репина. Большой дом сгорел, как свечка. Машин пожарных понаехало, но ничего не смогли сделать, одни угли остались.